Глава 15. Хиромантия versus дактилоскопия. Воспрявшая духом чрезвычайная комиссия решила действовать без промедлений. Фантом Ас и отец Браунинг отправились за биноклем и волшебной палочкой сена. МакКонарейкл за сигаретами. «Возьму сразу блок», — сказала она. «Раз в неделю за едой». «Возьму все, что найду», — пообещал он. Бубльгум, воспользовавшись перерывом, решил просто пройтись по школе, посмотреть, все ли на месте. Югоруслуж по настоятельной просьбе Асса остался сторожить преподавательскую. «Мы же не хотим, вернувшись и сев на эти стулья магами, встать с них уже мудлами». Заявление фантома озадачило комиссию, но Луж все-таки остался. Порри понесся к себе в комнату. Дактилоскопический анализ следовало провести тщательно, второй попытки могло и не быть. К счастью, полгода назад Гаттер пережил период бурного увлечения криминалистикой. Ни одно живое существо в доме не избежало снятия отпечатков пальцев, слепков ног и фотографирования со вспышкой, фас и профиль. Кисер жутко возмущался. Впрочем, ему и больше всех досталось. Сначала с почтенного кота получили 4 отпечатка лап, а потом с них же 4 слепка ног. Побросав все необходимое в рюкзак, Пори выскочил из спальни и тут же нарвался на 2 ментодеров. На их шапках раздраженно мигали красно-синие проблесковые злосветы. «Не положено», — сказал старший страж порядка с 2 пентаграммами на плечах. «Нерабочее время суток». «Мне очень нужно», — запротестовал мальчик. «Всем очень нужно», — бесстрастно произнес ментодер. «Но не всем положено». «Я должен увидеть мистера Фантома Аса». «Утром увидишь», — ответил старший, но уже не так уверенно. Почувствовал слабину, Гаттер перешел в наступление. «Если вы меня сейчас не пропустите, у вас будут неприятности». «У нас? Не будут», — ментодер покачал маленькой головой. «Почему?» «Не положено». «Пропустите немедленно, дубины стаиросовые», — не выдержал Пори. «Опа!» — обрадовался младший ментодер. «Оскорбление при исполнении. Для начала предупредительное заклинание в воздух. Или в голову. Это как фишка ляжет». Громила гулко загоготал, довольный собственной шуткой. Пори уже почувствовал на своем плече цепкую руку, но тут чеканный голос заставил вздрогнуть не только мальчика, но и его обидчиков. «Мистера Гаттера срочно требует в распоряжение чрезвычайной комиссии по расследованию чрезвычайной ситуации в школе волшебства Перверц». Рука ментодера тут же отдернулась, а спецзлосветы испуганно померкли. Гаттер еще секунду пытался сообразить, где и когда слышал этот голос, а когда вспомнил и оглянулся, гонца уже и след простыл. Точнее говоря, остывал. На полу коридора медленно темнело пятно, оставленное раскаленным копытом. Еще несколько дымящихся следов вели к темному проему за лестницей. «Что ж ты сразу не сказал, что тебе положено?» — проворчал старший. «Да я говорил!» «А надо было не говорить, а сразу сказать! Давай, жми отсюда и больше не попадайся!» По дороге в преподавательскую Гаттеру встретилось еще несколько патрулей, но он пролетал мимо них с криком «Мне положено!» и вскоре вбежал в преподавательскую, где скучал одинокий Югоруслуж. «Порри!» — оживился декан Слизайблина. «Метод, который ты предложил, это просто гениально!» «Да ладно!» — пожал плечами Гаттер. «Его можно найти в любом детективе. Это такие мудловские книги!» — добавил он, заметив замешательство на лице профессора. «В мудловских книгах есть описание применения хиромантии? Надо получше изучить неволшебную жизнь», — признал Луж, но по лицу его было видно, что маг скорее согласится питаться жареными саламандрами. «Да не хиромантия, а дактилоскопия». «Хиромантия у них называется дактилоскопия? Забавно». Гаттер, раздосадованный упорным нежеланием Лужа замечать что-либо, кроме магии, принялся раскладывать на столе чернильницы, банки с порошком и стопки бумаги. «Ну а если окажется верной твоя теория об обезмудливании?» С каждым словом Югрус воодушевлялся все больше, а нимб вокруг его головы сиял все ярче. «Ты представляешь, что тогда можно будет сделать?» «Вылечить обезмаженных», — сказал Пори, который уже догадывался, к чему клонит профессор. «Ты еще не осознал всю грандиозность своего открытия. Если мы разгадаем секрет трубы, мы сможем сделать 100 тысяч таких труб, вооружить ими магов и отправиться в недоразвитый мир слабоволшебников. Пори, мальчик мой, мы же сможем превратить в магов всех мудлов Земли». «Вы думаете, все мудлы захотят стать магами?» «Мало ли кто чего захочет. Если каждого слушать, никакого светлого будущего не построишь». «Конечно, ведь это же так прекрасно! Смотри! Раз!» И Югурус молниеносно переместился в другой конец комнаты. Оставшийся без хозяина нимб растерянно завертелся на месте, а над головой лужа начал расти новый. «И я уже здесь! Заметь, без каких-либо физических усилий! Не надо ни ходить, ни бежать, ни куда-нибудь карабкаться, покрываясь потом, сопя и отдуваясь! Раз, и я уже там!» Югурус вновь исчез и появился в оконном проеме. «Раз, и тут! Раз, и здесь! Следишь за мной! Раз, и вот я! Раз, раз, раз!» С каждым новым разом в преподавательской появлялся очередной нимб. «У вас мышцы атрофируются», — мрачно сказал Пори, натягивая резиновые перчатки. «И пусть! К чему они?» Раз, и декан с Лизой Блина на полной скорости врезался в ректора Первица. «Ох!» — только и сказал Бубльгум, совершенно не рассердившись. «Вижу, готовились!» Смущенный Луж быстро собрал дюжину нимбов в один и сунул сияющую полусферу в карман. В преподавательскую, сопя и отдуваясь, ввалился вспотевший раз в неделю. Декан черти как оволочил за собой огромный короб, набитый сухими пайками. «Хотел взять два!» — ответил он на недоуменные взгляды собравшихся. «Но этот Гаргантюа устроил истерику! Нельзя! Вы что? Двухнедельный запас! Никакой фантазии у человека!» Дверь вновь открылась, и в помещение вошел Ментодер с внимательными, почти человеческими глазами. За ним пыхтел одетый по полной форме фантом Ас, который тащил два опечатанных ларца. Далее следовал еще один Ментодер, сопровождаемый Бальба. Лопоухий секретарь радостно поприветствовал мальчика, гордо показав ему толстенную папку с размашистой надписью «Протоколы комиссии или туда и обратно. Сочинение Бальба Рюкзачини, том 3». Замыкал процессию отец Браунинг. Пока дверь закрывалась, Гаттер успел заметить двух здоровенных ментодеров, которые стали на стражу у входа. Их лица были закрыты масками, видимо, чтобы избежать ненужных жертв среди населения. Ларцы были водружены на стол, вошедшие ментодеры расположились по обе его стороны. «Ну-с», — сказал ректор, дождавшись, пока все рассядутся. «Еще минуточку, и можем приступать». Комиссия уставилась на часы, которые показывали без четверти час. В четверть второго Браунинг сказал: «Предлагаю начать без мисс МакКонрейкл». «Но нам нужен полный состав комиссии», — запротестовал Луж. «И потом, что за дискриминация? У нас равноправие». Равноправие — состояние общественного равновесия, при котором у женщин больше прав, но это скомпенсировано тем, что у них меньше обязанностей. «Как следует из моего опыта общения с женщинами», — хладнокровно произнес святой отец, — «они никогда не появляются заранее и всегда, когда что-то началось без них». Бубльгум хмыкнул. «Пожалуй, вы правы. Прошу вас, мистер Ас, вскрывайте свои сундуки». «Без надобности», — ответил специалист по безопасности, надел черные перчатки и извлек из глубин форменной мантии сначала пакет с палочкой, а затем сверток с биноклем. «А зачем же вы ларцы тащили?» — воскликнул непосредственный развнедел. «А если бы на нас напали? Конечно, они бы выхватили контейнеры, а не стали бы обыскивать меня». «Ну а если...» В окно на дамской короткой метле с помпончиками модель «Веник 666» занимает первое место в списке предметов, забытых в общественном транспорте. Влетела МакКонрейкл. «Уже собрались?» — бодро спросила она. «Молодцы!» Сьюзан распечатала блок черного лотоса. Министерство магического здоровья неоднократно проверяло черный лотос, не без оснований полагая, что это наркотик-галлюциноген. Но все добровольцы, рискнувшие затянуться сигаретой производства КНР, расплывались в улыбке и принимались горячо убеждать врачей в том, что никаких галлюцинаций, все видно предельно четко и ясно, а нельзя ли прихватить с собой пару пачечек? Вскрыла первую пачку, сунула в зубы тонкую сигаретку и с наслаждением задымила. Все закашлялись. «Отлично», — сказала МакКонрейкл, — «я готова». Следующие 10 минут в преподавательской проходила столь необычная деятельность, что даже ментодеры с любопытством наблюдали за происходящим. Сьюзен, расположившись над своим столом, водила тонкой ладонью над светящейся, видимо, от удовольствия, волшебной палочкой. Время от времени она произносила нечто невообразимо мелодичное, и палочка слегка поворачивалась вокруг собственной оси. Раз в неделю только мешался под ногами. Несколько раз он пытался сунуться с советами, но получал в ответ только яростное шипение. За соседним столом Пори осторожно обмахивал кисточкой бинокль и переносил обнаруженные отпечатки на бумагу. Отец Браунинг внимательно следил за процессом и, надо отдать ему должное, быстро уловил суть. Уже через 5 минут он ловко ассистировал Гаттеру и даже дал пару дельных рекомендаций. Секретарь Бальба, не обращая внимания на происходящее, самозабвенно строчил что-то на листочке. Периодически он застывал с пером в руке, неподвижно глядел в пространство, после чего счастливо улыбался и продолжал строчить дальше. От своего занятия он оторвался всего один раз, спросить раз в неделю рифму к слову «отважный». Со стороны все три процесса казались колдовством. «Все», — выдохнула МакКонрейкл и откинулась в кресле. «У вас там как? Долго еще?» «Сейчас, сейчас», — ответил Пори и осторожно приложил к бумаге окуляр. «Готово. Меняемся». Мальчик с огромным удовольствием сделал бы небольшой перерыв, но спорить с деканом не решился. К счастью, с палочкой возни оказалось куда меньше, и на сей раз пришлось ждать МакКонрейкл. С бычками братьев-пузотеликов удалось управиться за пару минут. «Каждый из предметов брали в руки 3 человека», — сказала Сьюзан. «И у нас 3», — подтвердил отец Браунинг. «То есть оба метода дали одинаковые результаты», — заключил Бубльгум. «Ну что ж, весьма впечатляюще». «И чего теперь?» — поинтересовался раз в неделю, почесывая шею. «Надо сличить с оригиналами», — хором ответили Порри и МакКонрейкл. «И с какими такими оригиналами вы собираетесь сравнивать свои находки?» — спросил Ас. «С пальчиками преступников? Так их сперва найти надо. А чтобы их найти, надо отпечатки сравнить. Чушь какая-то. А мы, Дактилос... То есть возьмем отпечатки у всех, а потом найдем нужные, предложил Порри. Но тут уже запротестовал Бубльгум. Молодой человек, в перверте учатся 545 детей, да еще 54 преподавателя и ассистента, плюс 67 человек обслуживающего персонала. Вы собираетесь облить грязью 666 волшебников? Чернила смываются, запротестовал Гаттер. Чернила может быть, а вот черная грязь подозрения – очень маркая штука. «У меня есть предчувствие», — едко произнес Фантомас, — «что мы обойдемся отпечатками одних только присутствующих. Может, начнем, чтобы не оттягивать удовольствие?» Ректор был прав. Даже в их маленьком коллективе при снятии отпечатков возникла предгрозовая атмосфера. Порри подходил к потенциальным подозреваемым с листом бумаги и чернильницей, а профессор МакКонарейкл просто проводила правой рукой над левой ладонью каждого из присутствующих, попутно бесплатно предсказывая ближайшее будущее. «Вы скоро умрете», — сказала она Фантому. Тот отшатнулся. «Шутка, просто будете долго болеть». «О», — удивилась Сьюзан, добравшись до раз в неделю, — «у вас есть линия ума». «Это я в детстве ножиком порезался», — порозовел от удовольствия до кончертикака, когда саблю выстругивал. «Линия судьбы пересекается линией жизни, крест-накрест, прямо под холмом Меркурия», — сообщила МакКонарейкл отцу Браунингу. «Остерегайтесь в нетрезвом виде разгуливать в полнолуние в незнакомой местности, распевая неприличные песни и крича: «Ну что, крутые здесь есть?» «Хорошо, я не буду», — кротко пообещал святой отец. «Ого, какой интересный треугольничек на холме Юпитера», — сказала Сьюзан, коснувшись руки Югуруса. «И что он значит?» — заволновался Луж. «Ничего, просто очень интересный». «Вы занимаете не свое место. Подумайте о том, чтобы сменить сферу деятельности». МакКонарейкл открыла глаза. «Ой, это вы, Бубльгум. Наверное, я ошиблась. У вас такое сложное переплетение линий жизни, судьбы, здоровья, ума, сердца». «Не извиняйтесь, мисс МакКонарейкл», — влез Фантомас. «Я уже отмечал, что по уважаемому ректору плачет пост начальника департамента просветления. Так что все в порядке». Дольше всех Сьюзан держала руку над ладонью Гаттера. «Без комментариев», — сказала она. «Есть кое-что, но тебе об этом пока лучше не знать». «Подрасту, сам пойму», — усмехнулся Порри. «Именно. Ну что, все?» «Остались только вы», — сказал Браунинг, и Порри ловко снял отпечатки пальцев МакКонарейкл. Та поморщилась. «Ладно, я так я», — декан Орладера провела правой ладонью над левой. «О, да я темпераментная!» — воскликнула она. «А холм Венеры какой многообещающий! Кто бы мог подумать?» Присутствующие деликатно потупились. «Короче», — Сьюзан МакКонарейкл обвела комиссию взглядом пифии. «Всех вас ждут большие перемены в судьбе. И очень скоро». «Неужели всех?» — испугался Ас. «Кроме раз в неделю». «Ура!» — сказал раз в неделю. Вся процедура заняла минут 5, но мальчик устал от нее куда больше, чем от снятия отпечатков с бинокля, палочки и окурков. Зафиксировав напоследок собственные пальчики, он сунул листки Браунингу, который тут же приступил к идентификации образцов. Сьюзан завершение процесса не доверила никому. Она села в свое кресло, закрыла глаза и замерла. Первым заговорил святой отец. «На всех уликах по 3 типа отпечатков. Палочка. Отпечаток номер 1 мисс МакКонарейкл. Отпечаток номер 2 в большом количестве. Полагаю, это следы пальцев Сена Аесли. Отпечаток номер 3 никому из присутствующих не принадлежит. Бинокль – та же картина. Первый окурок номер 1, номер 4, явно один из братьев Пузателиков, и номер 3. Второй окурок номер 1, номер 5, второй брат, и номер 3». «Да», — кивнула Сьюзи, — «везде одинаковый набор. Я, пострадавший, и некто неизвестно кто». Комиссия пригорюнилась, особенно Фантом Ас. «Видно, придется проверять всех», — вздохнул ректор. «Тут уж ничего не попишешь, разве что...» И Бубльгум сел писать приказ по школе.